الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Шестой раздел Тафсиру Таухид ва шахадати ан ла илаха илляллах. То есть смысл таухида и свидетельства: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. То есть Всевышний Аллах Субханаху Тааля сказал: те, к которым они взывают, сами ищут пути приближения к своему Господу. Кто из них ближе? Надеются на его милость и боятся его наказания. Поистине наказание твоего Господа следует остерегаться. Также Всевышний сказал примерно следующий перевод аята. И вот сказал Ибрагим отцу своему и народу: я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто создал меня. Поистине он поведет меня по прямому пути. Также в разделе пришел аят, или шейх привел аят. Примерно следующий перевод этого аята: они взяли книжников или же ученых своих и монахов своих за Господь себе, помимо Аллаха. Также шейх привел аят примерно следующего смысла: есть среди людей такие, которые предают Аллаху равных. Они любят их так, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха. В Сахихе Муслим, или в достоверном сборнике, приводится хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: будет неприкосновенным имущество и жизнь того, кто сказал: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и отрекся от поклонения всему, кроме Аллаха. И затем он будет держать ответ перед Аллахом всемогущ он и велик. Шейх Салих, хафизахуллаху тааля, говорит: Баб тафсиру таухид ва шахадати ан ла илаха илляллах. То есть раздел смысл таухида и свидетельства: нет никого достойного, кроме Аллаха. Марра маана ан таухида ва шахадату ан ла илаха илляллах. Мы брали выше то, что таухид это и есть свидетельство ла илаха илляллах. Ва лихаза каля аль-уляма аль-адфу хуна. И поэтому ученые говорят, что соединительный союз здесь, то есть бабу тафсир таухид ва التوحيد وشهادته هذا من عطف المترادفات. То есть это, то есть в арабском языке называется соединение двух синонимов. ولكن هذا فيه نظر من جهة أن ترادف غير موجود الترادف الكامل. Однако шейх говорит, с этим нельзя согласиться. Почему? Потому что между шахадой и таухидом нет полноценного, то есть не являются неполноценными синонимами, то есть не соответствуют друг другу на 100%. Лякин тарадуфу накису мауджуд. Есть какое-то соответствие, однако неполное. Пайдан фагу мин кабили л'атфаль мутарадиф бима'наха вахид, валякин яхталифу ба'ду ганбад фи ба'д л'ма'ани. То есть отсюда следует, или же можно сказать, что это соединение двух синонимов, однако эти синонимы 100% друг другу, на 100% друг другу не соответствуют. Ат-таухид марра ма'ана та'рифуху фи ауль китаб. Мы разобрали в начале книги, что такое таухид. Ва каулю, шейх назвал этот раздел бабу тафсири таухид, то есть смысл таухида. Раздел смысла таухида. Яни каш валидах. То есть тафсир, понятно всем. Что значит тафсир, то есть толкование, объяснение, анмана таухид. то есть толкование, объяснение смысла слова таухид. Факат культу ляка инна таухид. Я вам говорил раньше то, что таухид хуа иатихаду ан Аллаха аззауджаль вахидун фи рубубиятихи ля шарика ля. То, что таухид — это убеждение в том, что Всевышний Аллах Субхану Таля, то есть первое, убеждение в том, что Всевышний Аллах Субхану Таля, Он один, единственный в своем господстве, нет Ему сотоварища. Второе, вахидун фи улягиятихи ля ниддаля. То, что Он один, достоин поклонения, нет никого Ему равного. И третье, вахидун фи асмайхи ва сифатихи ля мафиля ля. То, что Он один в своих именах и атрибутах, и нет подобного Ему. Субхану ва Таля, каля джалля ва ля ляйса камитлихи шай ва гуа самиль басир. Нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Ваяшмилю залик анвау таухида джамиан. То есть таухид охватывает в себе три вида таухида. Фаидан ат таухид и атикаду ан Аллаху вахидун фи хави и салясти ашья. Отсюда следует то, что таухид — это убеждение, что Всевышний Аллах Субхану Таля, Он один в этих троих, в этих трех вещах. Вашахадату ан ля илях лала. Что же касается свидетельства ля илях лала, я не тафсир шахадати ан ля илях лала, то есть тафсир шахады. Нет никого достойного, кроме Аллаха. Хази шахадату азаму калиматин калихаль мукаллиф валя шай азам мин. Это свидетельство является самым великим словом, которое говорит совершеннолетний, и нет ничего величественнее этого слова. Вадалика ля анна ма'наха хуа ляди камат алейхиль арду вассамават. Так как из-за смысла этого слова существуют небеса и земля. وَمَا تَعَبَّدَ الْمُتَعَبِّدُونَ إِلَّا لِتَحْقِقِهَا وَلِمْتِثَالِهَا. И тот, кто поклоняется, он поклоняется только из-за воплощения этого слова и внедрения его в жизнь. شَهَدَةُ أَنْ لَا إِلَهَ لَلَّهُ. Свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Под шахадой подразумевается первое таракан якуну шахадату худур вальбасар. То есть иногда, что и говорит, под свидетельством подразумевается то свидетельство, когда ты свидетельствуешь о том, что ты видел своими глазами или присутствовал при том или ином событии. Ватарата якуну шахадату лялим. Иногда же человек свидетельствует о знании, которым он обладает, или о том, что он знает. Я не шахадату аля шей хадараху, вараагу, ау яшаду аля шей алимаху. То есть, когда свидетельствует человек о чем-то, что он видел, или же рассказывает, или свидетельствует о том, где он присутствовал, или же рассказывает о том, или свидетельствует о том, что он знает. Хадани науани бимана шахада. Эти два вида, то есть под этими двумя видами понимается шахада. Айда хваля кайли. Поэтому если кто-то скажет ашхад, я свидетельствую, фаяхтамилю анна усаят обещай рагу, обещай алимаху. Отсюда следует, что если человек, который говорит я свидетельствую, он будет свидетельствовать о том, что видел, или о том, что знает. Ашхаду ан ля илляха илляллах, хазу и шахадату альмия. Что касается свидетельства о том, что нет никого достойного поклонения, то это свидетельство, связанное со сознаниями. Вальхаза фи каульхи ашхад аль ильм. И поэтому в словах ашхад должен быть обязательно, или должны быть обязательно знания. Ва шахадату фи льюга. Соковое значение понятия шахада ва фи шар, ва фи тафсири салев, ля иль кур'ана ля тифига лявзу шахид. Что касается слова шахада в языке, в шариате, в тафсирах салифов, в тех аятах, где пришло слово шахида, как слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля, шахида Аллаху аннаху ля илляха илляху валь малайкату ва улю л'ильм кайман биль кист ля илляха илляху валь азизу л'хаким. То есть как слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля засвидетствовал Аллах о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Него, Его ангелы, обладающие знаниями, ва какаулихи, и как он сказал в другом аяте, «Ман шахида биль хакки» – тот, кто засвидетельствовал истину, «вахум я'лямун» – и они знают о ней. «Шахида татадамману ляшья» – свидетельство содержит в себе некоторые вещи. «Ауль и'атихад бимасаян такубихи» – то есть человек, который свидетельствует, во-первых, должен быть убежден в том, что он будет произносить. «Аль и'атихад бимашахидаву» – то есть иметь убеждение в том, свидетелем, чему он является. «Шахида ан ля илляха илляллах» – засвидетельствовал о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Яни и атакада би кальбихи ма'на хази калима. То есть он убежден в своем сердце в смысле этих слов. Ва'аза фихи л'ильму ва фихи якин. И это содержит в себе знание и глубокая убежденность. Лянна шахадата фиха ли'атикад. Так как свидетельство содержит в себе убеждение. Ва ли'атикад ля юсамма атикадан илля идза кана самма ильмун ва якин. И убеждение не называется убеждением, если там не присутствует знание и глубокая убежденность. Аффани – вторая вещь, которая содержится в свидетельстве от такалюму биха, то есть произношение этого свидетельства. Шахид Аллаху аннаху ля илляха илляху валь малайкату валь ильм. засвидетельствовал Аллах о том, что нет никого достойного поклонения. О, и ангелы его точно так же засвидетельствовали и обладающие знания. Сара и'тикадан, ва сара айдан и'ламан, ва нуткан биха. Отсюда следует, что шахада содержит в себе убеждение и также содержит в себе объявление об этом и произношение этого. Ва'талис ихбару бидалику ли'аляму бихи. Третья вещь, которая поднимается под словом шахады, это сообщение кому-либо другому, то есть об этом свидетельстве. Фаянтыкаху билисанихи мин джихати аль-ваджиб. Человек произносит свидетельство, так как это является обязательным. Ва айдан ля юсамма шахидан хатта юхбира гайраху бима шахид. И также человек не называет свидетельствующим до тех пор, пока он не расскажет об этом свидетельстве кому-то другому. Хази мин джихати шахады. Это что касается слова шахады. Тайдан якуну ашхаду ан ля илаха илля ллах ма'наха. Отсюда следует, что смысл слова «я свидетельствую о том, что нет никого достойного поклонения». А'такиду ва атакалляму ва у'лиму ва ухбиру бианна ллаха биан ля илаха илля ллах. То есть я убежден и говорю об этом, и рассказываю или сообщаю об этом, а это то, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Фафтаракат идан ан хали ль-и'тиқад. Фафтаракат идан Анхали القول وافترقت اذا انحالي الاخبار المجرد عن الاعتقاد فلا بد من ثلاثه المجتمعه. Отсюда следует, что шахада — это не только убеждение и не только слово и не только объявление или сообщение об этом другому, однако должны быть три вещи вместе. ولهذا نقول في الايمان انه اعتقاد بالجنان الى اعتقاد الجنان وقول لسان وعمل الجوارح والاركان. Также мы говорим о вере, то что это убеждение сердцем, произношение языком, вам джаварих валякан, и также, то есть делать или исполнение, или же дело органами и частями тела. Ля илляха илляллах — свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Хазихи калимату тавхид. Это и есть, то есть слово единобожие. Вахия муштамиля мин хайсуль афаз аль арбаати альфаз. И со стороны речи, то есть если посмотреть на него, то содержит в себе, то есть если мы видим четыре слова. Ауалля, первое ля, второе илля, третье илля, четвертое ля зуджаляля Аллах. Аммаля хия хуна фахия нафиль джин. Что касается частицы ля, то она называется в арабском языке нафиль джинс, то есть та частица, которая отрицает вид. Танфи джинса листихаку лулухия ана ахадин илля Аллах зауджаль. В этом свидетельстве эта частица отрицает любой вид или то, что никто не достоин поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Яни фигада сияб, то есть имеется в виду в этом контексте. Вайда ата бадан нафи илля, если после отрицания в арабском языке приходит илля, вахиадату литтисна, это называется частица исключения, сарат туфиду ма'на зайдан вагуаль хасру валь пасар. Здесь еще, то есть смысл становится, или есть излишек в смысле, или же добавляется смысл, или же приходит новый смысл, а это ограничение. Фаякуну аль-маана аль-илляхиятул хакка ау илляхуль хаккун ху Аллаху биль хасру валь пасар. То есть смысл следует, что илляхия, поклонение, или же истинным объектом поклонения является только один Всевышний Аллах Субхану Таля. Валяйся сам иляхун хаккун илляхуа дуна мансива. И поэтому нет никакого объекта поклонения, кроме одного Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Ва калиматун иллях мин джихатиль вазни фиаль. Что касается слова иллях, то со стороны строения слова оно построено по формуле фиаль, то есть иллях. Ва калю фиаль тати ахьяна бимана фаэль ва тати ахьяна бимана мафауль. В арабском слове формула фиаль иногда приходит и несет в себе смысл действующего лица, а иногда несет в себе смысл того, на что падает действие. Назургуна фанаджиду калимат аляха филлугати бимана абада. Поэтому если мы посмотрим на арабский язык, то видим, что слово аляха в арабском языке приходит смысл абада, то есть поклоняется. Покаля баду люгауин, то есть человек сейчас что хочет сказать? Что слово, если иля пришло бимана фиаль, здесь подразумевается в виду фаиль, действующее лицо, или же мафауль, то есть то, на что падает действие, сейчас шейх это разберет. То есть как у нас пример фиаль, при слове китаб. Что такое китаб? Китаб, то есть бимана, мактуб, фираш, бимана, мафруш, и так далее, и тому подобное. Паля баду лугауин, аляга я'лягу фулянун иза тахайяра. Васумми индагум аль-иляху иляхан, лянна аль-альбаб тахайярат фикунхи васифатихи, вакунхи хакикатихи, вагаза кавлю ляси виджаид. То есть, некоторые языковеды сказали, что слово аляга, то есть лия'лягу фулян, когда человек теряется. Что значит теряется, или же, то есть теряется от восхищения. И поэтому они говорят, что Илях назван Иляхом из-за того, что разум, когда задумывается о сущности и атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, как бы теряется от восхищения. Это, говорит, не совсем хороший смысл. Бальсаваб, однако правильный смысл калимати Илях, слово Илях, это фиаль. Фиаль. Бимана мафауль, то есть формула фиаль, смысл тот, на что падает, тот, на кого падает действие. Яни аль-маабуд, то есть получается иля, если от глагола аль-гаябуд, получается иля. По формуле фиаль, маанаху какой будет? Маабуд. Фа иляхун маанаха маабуд, поэтому слово иля, смысл его маабуд, тот, кому поклоняется. Ядуллю аля дарика маджаа фи кыраати ибн Аббас, и на это указывает, то есть не то, что это подкрепляет, то, что Ибн Аббас читал суру А'раф, «Атазару Муса ва каумаху ли юфсиду филь арды, ва ягарака ва илахатака, ва илахатака». То есть ты оставляешь Мусу и его народ на земле, чтобы он оставил и твою божественность. Кан ибн Аббас якрау хаказа, ва ядарака, ва илахатака. То есть оставить тебя и твою божественность. То есть под божественностью здесь подразумевается в виду что? То есть поклонение тебе. И говорил ибн Аббас, лянна фирауна кана юрбаду, ва лям якун ябуд. Потому что фараон не поклонялся, однако ему поклонялись. И этот кират, то есть кират ибн Аббаса, гайру мутаватир. То есть гайру мутаватир. Фасавабуль кыра, однако правильный кырат, и то, что мы читаем, ваядарака ва алихатака. Ваядарака ва алихатака. То есть, бимана, Ибн Аббас читал фасавабуль кыра, ваядарака ва илахатака, бимана ибадатука. Ва кыратуна, гия кырату сабиия, то есть мутаватира, ваядарука ва алихатака, яни аль мутакаддимин. То есть, мы тафсир как делаем, или правильный тафсир, пишу, то, что оставить тебя, и алихатака, то есть объекты поклонения, подразумевается в виду то, что фараон взял своих предков объектом поклонения вследование за ними. Фагаза маанаху аннабну аббас, то есть где здесь ваджу листидляль? То есть мы говорим, что это тихра гайу мутаватира, то есть мы не принимаем этот тихраат. Однако здесь есть такая тонкость, то что Ибн Аббас баракулуфикум был курайшитом, так или не так? Как он понимал слово, то есть «иляхатака» или «алихатака»? Каков его подход был? Именно он понимал, будучи курайшитом, понимал здесь слово «ибадатука». Значит, Ибн Аббас, как курайшит, как знающий арабского языка, понимал, что слово «аляха» ма'нагу «абада». Так или не так? И поэтому сказал фирауну «ма кана юбад ва лякин кана, ма кана ябуд ва кана юбад». «Фагаза ма'на анна Ибн Аббас фахим аль-илях». Ма'на л'ибада. Поэтому Ибн Аббас фа'иляха туби ма'на ибада. Также мы говорили, в одном из арабских стихотворений приходит смысл иллях бима'на ибада. Иллахи дару л'ганияти муддахи саббахна вастарджана мин таллюхи. То есть мин ибадати. Мы разбирали с вами это стихотворение. Файзан якуну л'иллях гуаль ма'буд. И отсюда следует, что смысл иллях это ма'буд, тот, кому поклоняются. Ля иляха яни ля маабуда. Ля иляха, смысл его ля маабуда. Нет объекта поклонения. Илля Аллах, кроме Аллаха. Ля нафиль джинска маталямуна тахтаджу ля исмин вахабар. Шей говорит, что ля отрицающий вид нуждается, смотрите, тахтадж, нуждается в чем? В имени и в хабаре, сказуемом. Ляннага та'малю амаля л-инна, потому что ля нафиль джинс подобна инна. То есть Вахавата, а мы знаем, то есть те, кто изучал арабский язык, то что инна после него приходит имя и хабар, исму хабар. Как сказал Ибн Малик, амаля инна джаллиля фи накера. То есть используй или же то, ту функцию, которую выполняет инна, также выполняет ля. Фаайна хабару ля нафиля джинси. Поэтому, когда мы говорим ля иля илля, то есть ля есть, его имя есть. Так что у нас иля? Так где же его хабар? Касирун нас миналь мунтасибина лиль илм хаддару хабар ля илляха мауджуд илля. Некоторые из тех, кто приписывает себя или кого приписывают знания, говорят, что хабар здесь есть, его хабар мауджуд. وَهَذَا يَحْتَاجُ لَمُقَدِّمَةِ قَبْلَ وَهُوَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ أَشَائِرَ وَالْمُعْتَزِلَ وَمَنْ وَارِسُ عُلُومَ الْيُنَانِ قَالُوا إِنَّ الْكَلِمَةَ إِلَّهِ هِيَ بِمَعْنَ فَيْلَ. То есть, что их побудило сказать, что хабар ля мауджуд? Шей говорит, что как бы хотелось бы сделать вступление и указать на то, что философы из ашаритов, муатазилитов и те, кто унаследовал греческую философию, потому что ашариты, муатазилиты, джахмиты и так далее, вся беда у них или основа всех бед было то, что они взглянули на греческую философию. Они сказали «Инна калимату илях бимана фаиль». Они сказали, что слово «илях», то есть это не тот, то есть «ляся бимана мафуль», то есть и слово «илях» нельзя понимать объект, на который падает действие, однако слово «илях» надо понимать как то, что делает действие. Лянналь фиаль, они сказали, так как в арабском языке слово фиаль приходит бимана мафуль, также приходит бимана фаль, то есть приходит как то, на что падает действие, и также как приходит как то, что совершает действие. Факалю хия бимана али, то есть фааль. Ва алихун хуаль кадир. И поэтому они сказали, если бимана али, то есть фааль, а смысл его кадир, то есть мощный, или тот, кто может. Фафассару иля, и поэтому они растолковали слово иля, бианнаху кадирун аля лехтира. То есть тафсир сделали слово иля, это тот, кто мощен создавать или может создавать. Валихаза таджиду фи акаид ля шайра магу аль мастуру фи шархи ля хидати санусия. И поэтому убеждение хашаритов, ты в их книгах видишь, то есть те, кто толговал акиду санусия, «Аллати тусамма индагум биль умиль барахин», то есть книга, шарицкая книга, в которой рассказано об их убеждениях, она называется «Умуль барахин», «Каля мана суфи». В этой книге говорится следующее. «Аль-Иля», слово «Иля», «Гуаль мустагни амман сива», «Амма сива». «Иллях» — это тот, кто ни в ком не нуждается. «Аль-Муфтакиру Иллахи кулли маада», и все в нем нуждаются. «Каля фамана ля Иллахи Иллала», отсюда следует, как сказали эти заблудшие философы, то, что смысл «ля иляхи лалла» «ля мустагниян амма сива» «ва ля муфтакиран иляхи куллю маада илля». То есть нет никого такого, кто бы ни в ком не нуждался, и в ком бы все нуждались, кроме Аллаха. «Фафассару улюхия бир рубубия». И поэтому они тафсир улюхия сделали тафсир рубубия, то есть тафсир, господство. «Фафассару иля» и сказали, что «иля» под «иля» подразумевается в виду «аль-кадиру аль-ахтира». То есть илях это тот, кто может что-то создавать. Аубиль мустагни амма сивагу валь муфтакиру илляхи кулли маада. Или же смысл илях это тот, кто в ком все нуждаются, и тот, кто ни в ком не нуждается. Вавиттали. Отсюда следует. Юхаддирун аль хабара мауджуд ля илляха мауджуд. Исходя из этого тафсира, они сказали, что хабар ля это мауджуд. То есть не существует того, кто бы мог создавать, кроме Аллаха. Такой у них тафсир получается. Я не ля кадира аляхтира, валь хальк мауджуд илля Аллах. То есть не существует того, кто может создавать, кроме Аллаха. Ля мустагня масива, валя муфтахрин илля яда, кулли маада мауджуд илля Аллах. Не существует никого, кто бы ни в ком не нуждался, и в ком бы все нуждались, кроме Аллаха, лянна аль-фалька джамиан мухтаджуна иля гарихим, так как все создания нуждаются в ком-то. Хаза аллази калю, и то, что они сказали, или же растолковали таким образом, шахаду ля иллях лала, хуа аллази фатах аль-баба ширк фил муслимин. Это стало причиной открытия дверей ширка среди мусульман. Ляннахум ванну, так как эти заблудшие шариты, муатазилиты, ашайра, матуридия, джахмия и так далее, ванну анна таухида хуа ифраду Аллахи биррубубия. Они считали то, что таухид – это уединение Аллаха Субхану Аталли в его господстве. Фаиза иатакад анна лькадир ахтира хуа Аллах, вахдаху сара муахидан. И поэтому они сказали, что тот человек, который убежден в том, что может создавать только Аллах, этот человек единобожник. Ваза атакада анна лмустагни амма сива, валь муфтакиру иляйхи куллю маада, ху Аллаху вахдаху сара индаху муахида. И также они заявили, что тот, кто убежден в том, что Аллах не нуждается ни в ком, и в нем все нуждаются, то есть тот, кто убежден в этом, тот является единобожником. Ухаза мин абталиль батли. Это является самой большой ложью. Айна халю мушрихи курайш аллавина калю джалла уаля. Как же так тогда? Или почему слепы эти философы? Куда они смотрят? Неужели они не читают слова Всевышнего Аллаха Субханаталя? Валя ин саальтахум ман халякас самавати валь ард. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكُولُنَّ اللَّهِ. То есть, и если ты спросишь их о том, кто создал небеса и землю, и подчинил солнце и луну, они говорят Аллах. То есть, кто они? Мушрики. وَفِيَايَةِ نُخْرَ в другом аяте وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَكُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزِ. И если ты их спросишь о том, кто создал небеса и землю, они говорят, создал их, то есть небеса и земли, Аллах. И подобных аятов огромное количество. Также Всевышний Аллах сказал его, «Какаули куль май ярзукукум минас самай валь ард». Кто тот, кто дает вам средства пропитания с неба и земли? «Амма ямлику сам'а валь абсар». Кто владеет слухом и зрением? «Ва май юхриджуль хайя миналь майяти, ва юхриджуль майяти миналь хай». И кто тот, кто выводит живое из мертвого и мертвое из живого? «Ва май юдамбируль амр». И кто управляет делом? «Фасаякулюн». То есть курайшиты скажут, мушрики скажут, Аллах. Факуль афалята такун, тогда почему же вы не побоитесь? Фадаликум Аллаху Роббукум Аль-Хак. И Он, Аллах, есть ваш истинный Господь. Фамаза бадаль хакка илля дваляль. И что же после истины может быть, кроме заблуждения? Аль-Аят мин сурати Юнус. Вахаза ма'люмун анна мушрики курайш лям якуну юназиуна фиррубубия. И поэтому общеизвестно то, что мушрики курайшиты не припирались или же не спорили и принимали таухид рубубия. Верили в рубубия, то есть господство Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Файзансара ази калима далля аля гайри ма араду уляйка ва хуа ма закарна анифан мин ана ма'на ла илях ла яни ла ма'буда. И отсюда следует то, что тот смысл, который они растолковали, неправильный. То есть, исходя из этих аятов, которые рассказывают о положении мушриков, арабов. А правильным смыслом является то, что «ля иляха» – его смысл «ля маабуда», то есть нет объекта поклонения. «Фаякуну хабар» – тогда, если мы разобрались, то, что «илях» – его маана маабуд, какой же тогда хабар у этого предложения? Шейх говорит: «Имман якуна тагдируху мауджуд», то есть кто-то может сказать, что тагдиру мауджуд, получается мана ля маабуда мауджуд или Аллах, то есть нет божества, кроме Аллаха, или не существует божества, кроме Аллаха, как переводят у нас по-русски, «вагаза батль», и это является недействительным или ложным. «Ляннана нара анна маабудат кафира», так как мы видим очень много всяких объектов поклонения. وَقَدْقَلَّ جَلُّ وَعَلَى مُخْبِرًا الْقَوْلِ الْكُفَّارِ. Как сказал Всевышний Аллах, сообщая нам о словах неверующих, أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهَ وَاحِدَ. Неужели он сделал все объекты поклонения или все божества одним божеством? فَالْمَعْبُدَاتْ كَفِيرًا. И поэтому объектов поклонения много. وَالْمَعْبُدَاتْ مَوْجُودًا. И они существуют. إِذَنْ تَقْدِرُوا بِالْمَوْجُودْ غَلَطْ. И поэтому тафсир إله, или сказать, что хабар ля это мауджуд, является неправильным тафсиром. Уаминаль мутакаррир фи илми аль-арабия анна хабар ля нафиль аль-джинс якфуру хазфуху фи лугати аль-арабия. И общеизвестно в арабском языке то, что хабар, частица ля, которая отрицает вид, очень часто в арабском языке прячется, юхзафу, или же убирается. Финусусуль китаби ва сунна, как это видно из Корана и Сунны. Далика анна хабар аля нафиль джинс юхзафу изакан аль макаму ядуллю алей. И как говорят ученые, что хабар аля, который отрицает вид, она убирается в том случае, если ясно, о чем идет речь. Вайдакана сами яляму маль максуду мин далик, и если слышащий знает, о чем идет речь, то есть тогда можно ее убирать. Вакаля бну малик фиахри баб ля нафиль джинс хина масака хави масаля. То есть Ибн Малик сказал в конце раздела «Ля нафиль джинс», когда разбирал этот вопрос, «Ваша фи даль баби, яни баби ля нафиль джинс», и является распространенным или же известным в этом разделе или в этой главе, имеет в виду какая глава? Глава «Ля нафиль джинс». «Ваша фи даль баби исхатуль хабари», и является известным или распространенным в этом разделе убирать хабар, «Идаль мураду ма сукутихи захар», если смысл не меняется или же является известным, даже если уберем этот хабар. И это в каком арабе, как сказал шейх, «Вамин аль ма'лум анна мутакарир фи ильми л'арабия». И это общеизвестно в каком языке? В арабском языке. В русском языке это неизвестно, баракаллаху фикум. إذا ظهر المراد ما حذف الخبر فإنك تحذف الخبر. И поэтому, если смысл понятен, даже в том случае, если ты уберешь хабар, то можно убирать этот хабар. لأن الكلام أنسب أن يكون مختصرا. Потому что в арабском языке или красноречие арабского языка требует, чтобы слова были короче. كما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا سافر ولا نوى ولا غول. أين خبر؟ То есть Пророк ﷺ говорит, нету вируса. Ла тира, нету. Как тира мы переводим? А? Забыл. Нет, суеверие. Баракалуфик. Русскоязычные сидят, машаллах. Нет суеверия. Ла хамма, ва ла сафара. Мы разберем все эти слова, баракалуфик. В будущем, хамма это птица одна, сафара это месяц сафара. И так далее. Айна аль хабр, где у этих слов хабр? Куллюха махзуфа, лянна маалюмун лядай сами. Все они, то есть, хабара нет в этих словах, потому что они известны тому, кто слышит эти слова. Фаизан хабр гуна маалюмун. وهو أن الخبر موجود يعني يقدر بموجود الآن الآلهة عبدت مع الله موجودة. И отсюда следует, что хабар, тот, кто говорит, что хабар ля это موجود, то есть говорит, что ля илаха, его хабар موجود, это неправильно. Почему? Потому что мы видим, то есть тот, кто скажет, что нет божеств, кроме Аллаха, нет божества, кроме... Как нету, если мы видим эти божества? То есть тот, кто скажет, нет объекта поклонения, кроме Аллаха, если под божеством подразумевает в виду объект поклонения. Как нет? Мы же видим, люди же поклоняются кому-то, кроме Аллаха. Фаюкаддару л-хабар би каулихи л-хак. И поэтому надо сказать, что там хабба, хабар есть, и это слово хаккун ау би хаккин. То есть нет достойного объекта поклонения, нет достойного божества, кроме Аллаха. Ля илляха бихаттин, яни ля маабуда бихаттин. То есть слово ля илляха бихаттин, то есть нету достойного объекта поклонения. Ау ля маабуду хаттин. Точно так же по-русски переводится. Нет достойного объекта поклонения, кроме Аллаха. Вайн куддира туддар фаля бас. То есть можно сказать бихак, вайн куддира туль калима, или же просто хак, муфрадатан хак фаля бас. Проблем нет. Ля маабуда хаттин илля Аллах. То есть, значит, мы поняли, то, что смысл шахады нету достойного божества. То есть, если по словам божество подразумевается, что у нас? Объект поклонения. Хази и калима тут таухид. Это и есть слово единобожие. Фаякуну идан куллю ман убида, куллю ман абада гайр Аллахи джалла валя. Убида, наам. Валякин халь убида биль хак.

А эти же в наше время вальязу билля отрицают все имена, все атрибуты, или же все атрибуты, или же многие из имен, многие из атрибутов. Фанасуллаха, аляфа, валяфи. Уафига также в отношении свидетельства ля иля лилла шейдашкит. Уафига джам байна нафи валитбар. То есть свидетельство ля иля лилла есть отрицание и подтверждение. Кама саяти фи баяни аяти зухру. Как это придет в аяте сура Зухров. Уайзбали Ибрагиму. Уайзбали Ибрагиму ли абиги ва каумихи инна не барау мимма табуду. И сказал Ибрагим своему отцу и своему народу, «Инна не барау мимо табудун, я не причастен к тому, чему поклоняются вы». То есть здесь мы видим отрицание. «Илля ляви, кроме того, фатарани, фаинна гусайдин, кроме того, который создал меня, фаинна гусайдин, он поведет меня по прямому пути». «Калил имаму рахимахулла, ва каули ляхи таали, уляйка ядавина ядауна ябтагуна иля роббихиму львасилята айюхум акраб». وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَفُونَ عَذَابَ. Те, к которым они взывают, имеется в виду те идолы, те святые, ангелы, пророки и так далее, как пришло в тафсирах Баракаллаху фикум, здесь идет речь об Исе, алейхиссалям, об Узайре и об Маляйка, то есть о живых существах. Те, к которым они взывают, сами ищут приближение, пути приближения к Всевышнему Господу. То есть Иса, Алиса, Музайр и так далее, Маляйка, сами ищут, как бы приблизиться, то есть причины, как бы приблизиться к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, айюхум акраб, то есть это собакун, старается опередить друг друга в этом. Ваярджуна рахмата, и также надеются на милость Аллаха, ваяхафуна азаба, и боятся мучения его, или наказания его. Хазиль айят тафсир лит-таухид, поэтому шейх, почему привел этот аят в этом разделе? Потому что в этом аяте толкование таухида. وَذَلِكَ أَنَّنَا عَرَّفْنَا تَوْحِيدَ بِأَنَّهُ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَ. И мы сказали, что правило, что такое таухид? Правило гласит о том, что таухид это уединение Аллаха в поклонении. وَهُوَ تَوْحِيدُ الْإِلَهِيَ, или то, что называется таухиду الْإِلَهِيَ. وَهَذِ الْآيَةِ اشْتَمَلَتْ عَلَى الثَّنَايَ لَخَصَّةِ عِبَادِ اللَّهِ. И в этом аяте указывается на лучших рабов Аллаха, ляннахум вахаду Аллаха бин илахия, потому что они были единобожниками, вахади ему насабату лиль аяти лиль баб. То есть в этом соответствии этого аята, этому разделу, фахад васахум, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, уляйка ллазина яд'ун бимана ю'бадуна лянна дуагу аль ибада, ва дуан науан, кама саяти тафсилю. То есть те, кому они взывают, или те, кому они поклоняются, бимана ябудун, то есть в смысле ябудун, то есть им поклоняются, лянна дуа, потому что дуа в арабском языке у нас является, или в Коране, контекст Корана и Сунны указывает, что дуа это ибада. И дуа бывает двух видов. Дуа мас'аля, то есть это дуа прошение, и дуа ибада, дуа поклонения. Каля гуна в этом аяте пришло, уляйка ллавина ядун, يعني يعبدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي قصد الحاجة. То есть те, кому они взывают, или те, кого они просят, они сами желают приблизиться к Господу. يعني نحجاتهم يبتغون إلى ربهم, то есть своими нуждами, своей нуждой они обращаются к Аллаху Субхану ва Тааля. Вирубубиете, то есть Господу, который является обладателем господства, الذي يملك الإجابة, к тому, кто может ответить на дуа призывающего. وَفِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَلَا فِي سُورَةِ مَайда, и как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля в суре Майда, يَا يُوَ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهُ, о те, которые уверовали, побойтесь Аллаха, وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ, и желаете приблизиться к Нему, или же ищите средства приближения к Нему, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, и делайте джихад на пути Его, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, может быть, вы будете иметь успех. Суиль ибн Аббас, رضي الله عنه, ибн Аббаса спросили об этом аяте. وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ أَنْ نَافِعْ إِبْنُ أَزْرَقْ, то есть это передал Нафи ибн Азрак от ибн Аббаса, سُولِيَ عَنْ قَوْلِهِ الْوَسِيلَ, то есть что такое средство? يَقَوْلِ وَبْتَغُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَ, то есть желайте или ищите средство приближения. مَمَا عَنَ وَسِيلَ, что такое وَسِيلَ, что такое средство? قَالَ الْوَسِيلَةُ الْحَاجَ, то есть средство это нужда. فَقَالَ وَهَلْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ ذَلِكَ, знают ли арабы об этом, то есть делают ли, толкуют ли арабы слово «василя» как «хаджа», «нужда»? «Каля наам», ибн Аббас сказал «да». Алям тасма иля каули шайр. Разве ты не слышал слова поэта? Вагу антер. То есть известный арабский шейт. Юхатибуль мар'а, который обращается к женщине. Инна риджаля лягум иляйки василяту. Поистине мужчина имеет нужду. То есть нуждается в тебе. Видишь? То есть если переведешь василия как средство, то есть средство. Что за средство? Нет, здесь василия бимана хаджа. То есть у них нужда есть. Анья хузути такахали ватахаддаби. То есть нужда забрать тебе, и поэтому такахали ватахаддаби, то есть потрать свои глаза и свои волосы. Лягум иляйки василя, яни лягум иляйки хаджа. То есть у них есть нужда в тебе. Вачу листидляль миналь айетиль майда. То есть лицо довода из суры майда. Ваптагу иляйхиль василя, каддама джарра валь маджрур аля лябзуль василя. То есть у тебя иляйхи джар валь маджрур. Частица, по идее, то есть джар и дамир, который стоит в местоимении, должно стоять у нас в конце, после мафулюмби. Здесь Всевышний Аллах Субхану Таля привел джар маджрур, то есть то, что должно было стоять после слова василя, перед словом василя. На что это указывает? Тавдиму джар валь маджрур вахакку утахир. То есть если в арабском языке джар и маджрур, который по идее должен стоять в конце предложения, ставят перед мафулюмби, юфидуль хасра валь хасра, указывает на ограничение. То есть конкретизация. Получается смысл лаптагу иляйхиль василя, то есть только к нему обращайтесь со своими нуждами. То есть только к нему. Вот так будет переводиться. Вахаза аузака фаваджу листилляль захир. То есть будь это так или по-другому, то есть хасар касар или ихтисас, то лицо довода является ясным. Сури Исра, Ябтагуна или Роббихи Муль Василята, то есть они ищут пути приближения к своему Господу, Анна Хаджатугум Иннама Ябтагуна Индала, то, что со своими нуждами они обращаются к Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. Фагадыхтас Аллах Азза Ва Джаль Бидалика Фаляю Таваджаху Ваятля Таваджахуна или Гайри. И поэтому с этим можно обращаться только к Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля, и поэтому они не обращаются никому, кроме Него. И поэтому они ограничили свое обращение только в отношении Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. То есть в этом аяте Всевышний Аллах не сказал «Ябтагуна иля илягихим», а сказал «Ябтагуна иля роббихим», то есть использовал слово «роб», Господь. «Валям якуль ябтагуна иля Аллахи василя», не сказал, они ищут пути приближения к Аллаху. Сказал еще пути приближения к Господу. Ляннал иджаба тад дуа, так как ответ на дуа, валь и таба, или же вознаграждение, хиямна муфрадат рубуби, это является единицей господства. Ляннал рубуби ат Аллахи аля хальки тагдадян юджиба дааваху, или дуааху, так как господство Всевышнего Аллаха Субхана Ва Тааля требует, чтобы он отвечал, или же за этим следует, что он отвечает призывом тому, кто к нему обращается. «Ан ю'тиягум сулягум» – давать им то, что они просят, «лян назалика минафрадя рубубия», так как это является единицей рубубии. «Тайдам вагара мин каули» – отсюда следует, что в словах «ябтагуна» или «роббихи муль василята», то есть ищут приближение к своему Господу, или же обращаются своими нуждами к своему Господу, «ан нафига тафсиру таухид». В этом тафсир таухида. Вагуанна кулля хаджат и минал хаджат. А это то, что любая нужда. Иннама тунзилюга биллахи джалля валя. Ты должен с ней обращаться только к Всевышнему Аллаху. Ядуна, ябудуна, вагум иннама ятлюгуна хаджатау мин Аллах. То есть поклоняются, требуют свои нужды от Аллаха Субхану Ва Тааля. Фаля ябудуна бинау'и минал ибадат. И поэтому они никакой из видов поклонения, ни с каким из видов поклонения не обращаются к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Фаида нахару, и если они приносят жертвоприношение, фаиннама янхаруна ябтагуна иля роббихим уль хаджа. Они приносят жертвоприношение Господу своему, этим самым обращаясь со своей нуждой к Аллаху. Вайза соллю, а если же они молятся, фаиннама юсалюна ябтагуна иля роббихим уль хаджа. Если они молятся, они обращаются своей молитвой к Аллаху, и тем самым желая обратиться со своим

он говорит о непричастности и также что-то подтверждает. Аль-бара'ату мимма та'будун, то есть непричастность к тому, чему они поклоняются. Кали баду ахлюль-ильм, некоторые ученые сказали, табарру мин аль-ибадат. Табарру мин аль-ибадат, то есть он непричастен к поклонению. Валь-ма'будин, и к тем, кто делает это поклонение. Каблян я табарру мин аль-абидин, а он непричастен к поклонению и к тому, кому они поклоняются, до того, как он объявил свою непричастность к тому, кто поклоняется. Ляннаху иза табарра мин уляйки факад баляга бихи аль-ханака валь-карахата валь-багда валь-куфр битилька аль-ибадати мабляга аль-азим адам. Потому что тот человек, который истинным образом проявляет свою непричастность, он чувствует удушение, ненависть, неприязнь и неверие к этому поклонению, когда то есть поклоняется кому-либо, кроме Аллаха. Как это пришло в суре Мумтахна? Смотрите, шейх описывает истинного единобожника, который видит, если при нем поклоняется кому-либо, кроме Аллаха Субхану Тааля, он не просто уходит и все. Он чувствует удушение, ему плохо. Представьте, в комнате человек без воздуха находится. Чувствует ненависть, неприязнь и неверие к тому, чему поклоняется. А тот человек, который живет среди этих людей и каждый день это видит, каждый день видит, как там кресту крестятся, каждый день видит, как перед иконой падают, каждый день видит, как обращаются к мертвым. Насаллаха, аляху, аляфи. Он этого чувствовать не будет. Изан мунасабату газиль айль бабью, видимо, соответствие этого аята, этому разделу, анна каулиху, а то, что слова Аллаха субхану тааля, инна не барау мимма та'будун, то есть он написал то, что Ибрахим алейхиссалям сказал, инна не барау мимма та'будун илля аллази фатарани, то есть я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто создал меня, иштама ля талянаф и валитбат, содержит в себе утверждение и отрицание. Фахия мусавиятун ли калимати таухид, и она подобна слову единобожие. Бальгия даляля ту калимати таухид. Однако, даже это то, что указывает на слово таухид, фафигазиль айя тафсиру шагадати ля иляхвала. В этом аяте тафсир свидетельства ля иляхвала. Валигаза кали джалля ва аля бадах, поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, ва джаля, то есть после этого, ва джаля и калиматан бакиятан фи акибихи. И он, то есть Ибрахим алейхиссалям, оставил это слово в своем потомстве. Ма газиль калима, что за слово? То есть он сказал, инна не барау мимма та'будун, сказал, илля аллази фатарани, я не причастен тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто меня создал. И потом Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, ва джааля калима. И это он сделал слово в своем потомстве. Кама алейхи тафсиру салиф, а вахия каулю, а это слова, ля иляха илляллах. Как это пришло в тафсире салифа? Изан каулю вас заважаль, инна не барау мимма та'будун, исходя из этого, слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, а за фиги нафи. В этом предложении есть отрицание. Аллазина аляму мин каули ля иляха ла. Это то, что мы видим в словах ля иля. Нет объекта поклонения. Фатафсиру шагадати ан ля иляха ла. И поэтому тафсир свидетельства нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Это ля иля. Иля иля у тебя соответствует словам инна ним бара у мимма та'будун. Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь. Илля ла, то есть слова ма'наха илля аллази фатарани. Кроме того, кто меня создал. А это Всевышний Аллах Субхану Тааля. И дан ти айяти зухруф. Хаза анна Ибрахим алейхиссалям шарах аляху мана. Калимати таухид. То есть из аята и суры зухруф мы видим то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля растолковал им смысл слова таухида. Сказав, инна не барау мимма та'будун, я не причастен тому, чему поклоняюсь. Аль-бара тухия, то есть что такое бара, что такое непричастность? И куфр, то есть, во-первых, проявление неверия в то, чему поклоняется. Валь багда – ненависть, валь муада – вражда. Табарра мин ибадати гайри ляхи. То есть, во-первых, он проявил свою непричастность или заявил свою непричастность к поклонению кому-либо, кроме Аллаха Субхану Тааля. Ида абгадаха, то есть, это в каком случае, если человек начинает ненавидеть, ва кафара бига, проявляет неверие в это, ва адах, и враждует с этим. Гази ля будда мин, это обязательно должно быть. Ля ясаху лисляме ахадин хатта такуму гази барату фи кальби. И не будет ислам человека действительным до тех пор, пока он не будет убежден в этом. То есть то, что он должен ненавидеть, то, что он не должен верить в эти ложные божества. и то, что должен враждовать с этим, это все должно быть в сердце. Но это баракаллаху фикум дело, в своей основе дело чего? Сердце. И многие, не понимая слова бара, думают, что это надо пойти, взорвать, убить и так далее. Нет, это совершенно не так. Основа баракаллаху фикум бара это в сердце. Наннаху ляннаху иллям такун хази бара фи кальбихи фаля якуну муахид. Тот человек, у которого в сердце нет этой непричастности, он не будет единобожником. Аль-барату хия ан такуна мубгидан ли ибадати гайри илля. То есть бара, непричастность, это... То есть это то положение, когда ты ненавидишь поклонение кому-либо, кроме Аллаха. Кафиром би ибадати гайри илля, проявляешь неверие в эти ложные божества. Муадидан ли ибадати гайри илля. И проявляешь вражду поклонению кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Па макаля гуна, как сказал здесь Ибрагим алейхиссалям, как нам рассказал Всевышний Аллах, инна не барал мимма табуду. Амальбарату мин аль-абидин, что касается непричастности к тем, кто поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, фаинна мин аль-лавазим, это то, что от тебя требует твоя непричастность, то, что от тебя требует слово таухид. Валяйсат мин асли калимати таухид. То есть это не является основой, однако это является чем? Тем, что требует от тебя слово таухид. Аль-барату мин аль-абидин, непричастность к тем, кто поклоняется кому-либо, кроме Аллаха. Факад юади, вахад ля юади, вахади ляха макамат, минха ма гуа мукафирун, ва минха ма гуа науму валя, ля ясуль бисахби или куфр. И поэтому некоторые люди, которые иногда не проявляют вражду к многобожникам, иногда отсутствие этой вражды может привести к неверию, а иногда не выводит его из ислама, но он совершает большой грех. Как мы разбирали разницу между муваля и тавалли. Помните в салястуле соль? Баракаллаху фикум. Изан тахассаль, отсюда следует, ля каннель бара тахия мудаммина финнафи ля иля. То есть отсюда мы понимаем, то, что бара, непричастность, содержится в слове ля иля. Бог для ибадати гайри ля, ненависть к поклонению кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Куфру би ибадати гайри ля, неверие в то, чему поклоняются, кроме Аллаха. Адавату ли ибадати гайри ля, вражда с тем, чему поклоняются, кроме Аллаха. Уазал кадру ля истакиму исламу ахадин хатта якуну фи кальби дзалик. И не будет действительным ислам кого-либо до тех пор, пока он не будет носить себе в своем сердце это убеждение. Адава баракаллаху фикум, нас заходит хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, манра аминку мункара фальюгагиргу бияди. Тот, кто из вас видит мункар, пусть исправит его рукой, как это сделал Ибрагим алейхиссалям. Как он враждовал с этим вождами? Он увидел, что у него была сила сломать идолов, и он исправил этот мункар чем? Рукой. Памальдам ястате, тот, кто не может в обелисане, потому что мункар баракаллаху фикум, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, манра аминку мункара. Мункар пришел у тебя в каком состоянии? Накер или маарифа? В каком контексте? А? Шарт, ман. То есть условный контекст. Оказывает, осватывает все мункары, правильно? Самый большой мункар какой на земле? Шир. И поэтому тот, кто из вас адава, вражда, брат, спросил, вражда как проявляется? Это соответствует, то есть исходя из хадиса Пророка. Тот, кто видит из вас мункар, пусть исправит рукой. Если не может, то языком. А это призыв к таухиду и донесение до людей, то есть что такое ширк и его виды, остережение людей от этого. А если же не может языком, хадифальви фазалика адакулиман. То есть если не может, то пускай враждует чем? Сердцем. В саяти шейх дальше говорит, «Иза тахассаля лака мальбара тагия мудаммина финнафи». То есть отсюда следует, если поймешь, то бара это то, что содержит в себе слово ля илях лала, бугду ли ибадати гайри ля, то есть ненависть к поклонению чему-либо или кому-либо, кроме Аллаха, ва куфру би ибадати гайри ля, или же неверие в то, чем поклоняется, кроме Аллаха, ва адавату ли ибадати гайри ля, или же вражда с тем, чем поклоняется, кроме Аллаха, ва газа хадру ля истахиму исламу ахадин хатта якуна фи кальби дзалик, и не будет действительным ислам кого-либо до тех пор, пока он не будет носить эти убеждения. Фали ля ляви фатарани, сказал, кроме того, кто создал меня, гада ли стесна. Это исключение. Я могу ли стесна фи калимати таухид. Как это исключение в слове таухида, ля иляха илля Аллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Фали бааду ахли ля илям, некоторые ученые сказали, илля ляви фатарани,

что эти мушрики любят своих идолов или эти объекты поклонения так же, как верующие любят Аллаха. То есть верующие сильно Аллаха любят, эти мушрики также сильно любят этих идолов. Палькаф бимана митха, сказали, что каф здесь подобно переводится. Кахаулихи сумма касат кулюбу мимбади далика фае кальхиджара кавашадду касу. Как сказал Всевышний Аллах Субханаталя, затем отвердели сердца после этого, и они были подобны камню или же даже еще тверже. Кальхиджара подобно камню, каф гуна исм бимана митха. То есть каф здесь как переводится подобно. Лянна гуата фаалихи исман ахар. Фаля ау ашадду касу. Юхибунаху кахубилля, то есть любят их, как любят Аллаха, яни сау махаббата тилькаль алиха би махаббатилля, то есть их любовь к этим объектам поклонения была подобна любви к Аллаху субхану тааля. Фахум юхибунаху хуббан азима, то есть они фахум юхибунаху хуббан азима, то есть они любят Аллаха субхану тааля великой любовью, валякину юхибуна казалика тилькаль алиха хуббан азима, однако они также любят эти объекты поклонения великой любовью, ухаза тасау гуа шир. И вот это вот сравнение является чем? Ширкам. Атасвету хазихи ляти джаалятхум минагнинар. И вот это вот уподобление, или это сравнение, то, что они полюбили своих идолов, подобно любви Аллаху, и стало причиной тому, что они стали из обитателей ада. Камакали джалю аля фи сура чишуара, мухбира на кауля ахлинар. Как Всевышний Аллах Субхану Тааля рассказал нам в суре чишуара о людях из обитателей ада. Таллахи инкунна ля фи дуаляли мубин. Клянемся Аллахом, мы были в великом заблуждении. Изну саввикум би роббиль алямин. То есть в чем проявлялось их заблуждение? То, что мы сравнили вас, то есть идолов, с Господом миров. Маалюм, общеизвестно, аннаху маса утилькаля лиха би роббиль алямина фил хальхи вар разхи вафи муфрадат рубубия. Общеизвестно, что эти мушрики не уподобили свои божества Всевышнему Аллаху в чем? В создании, в том, что они дают средства пропитания или же каких-то единицах рубубия. Ва инна масау роббиль алямина фил махаббати ва баля. Однако они сравнили свои божества с Аллахом Субхану Тааля в любви и в поклонении. Я не юхиббунахум махаббатан митля махаббатилля. То есть, файзан каули Аллах заужил юхиббунахум кахаббилля. Отсюда следующие слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля любит их подобно любви к Аллаху. Аза ваджун арджах мин ваджиль ахар. Аллази тагдиру кахуббиль муминина ляху. Аллазина аману шадду хуббалилля. Это более первое правильное мнение. Это первое мнение, то, что, то есть, мнение о том, что мушрики любят свои божества подобно их любви к Аллаху. Ваджу стиляль мин аль-айя, то есть лицо довода из аята, ва мунасабат лиль-бабиль захира. И соответствие этого аята этому разделу явны. Фи анна ташрик фи махаббати мунафин ли калимати таухид. То, что предание или любить кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, той любовью, которой достоин Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, является тем, что противоречит таухиду. Мунафин ли таухиди минаслихи, противоречит основе таухиду. Баль хакам Аллаху алейхим би анна миттахзу андада мин дуни ля. И Всевышний Аллах Субхану Тааля они сказал, то, что они взяли себе сотоварищи, помимо Аллаха Субхану Тааля, увасафаум бианнахум иттахазу андадан филь махабба, описал их тем, что они взяли кого-то себе, то есть взяли сотоварища Аллаха Субхану Тааля в любви, махаббат филь мухаррика, а любовь, баракулуфикум, это является то, что заставляет что-то делать человека. Вахия табасу аля тусаррупат. То есть любовь человека к чему-то побуждает его совершать что-то. Пайдан гуна фиги дикру ли махабба. То есть отсюда мы видим, что здесь говорится о любви. Махаббату нау минан валь ибада. Любовь является одним из видов поклонения. Валямма лям юфриду Аллаха за уджаль бихазиль ибада сару муттахзин андада. И из-за того, что они эту любовь, то есть которую любовь ибада, любовь поклонения, не посвятили одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, а посвятили ее кому-либо, кроме Аллаха, этим самым не предали ему сотоварищу. Вагаза маана таухид. Это и есть смысл таухида. Ва маана шахадати ан ля иляха илляллах. И смысл свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха Субхану Тааля. Шейх говорит, ثم قال رحمه الله تعالى وفي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, будет неприкосновенным имущество и жизнь того, кто сказал, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и отрекется от поклонения всему, кроме Аллаха, И затем он будет держать ответ перед Аллахом, всемогущим и великим. Фигазр хадиф баян ат-таухид ва шахадати ан ля илаха илляллах. В этом хадисе толкование таухида и свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха субхана ва тааля. Зарика анна саммата фарқан байна каули ля илляха илляллах ва байна таухид. Так как существует разница между словом «ля илляха илляллах» и «таухидом», «ва шахадати ан ля илляха илляллах» и свидетельством о том, что нет никого достойного, кроме Аллаха. «Фат таухид ва шахада арфау дараджат ва мухталифан муджарадил кауль». Что касается таухида и свидетельства, то они выше, чем просто слово «ля илляха илляллах». То есть просто, чем человек скажет «ля илляха илляллах», если он свидетельствует, это выше. «Ва хазал хадис фиги кайдун зайдун ан муджарадил кауль». В этом хадисе есть указание на нечто, на указание на то, что есть нечто больше, чем просто сказать «Ля илляха илляллах». «Каля алейхи ассалям, ман каля ля илляха илляллах, кафара бима йу'баду мин дунилля». Тот, кто скажет «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха», и отрекется от поклонения кому-либо, кроме Аллаха. «Фаякуну альвау таатиф, ваякуну ма'бада гайру макабля». То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Ман каля ля илляха илляллах, кафара». То есть, это называется Харфуат, соединительный союз. И то, что после соединительного союза, это не то, что до соединительного союза. Ляналь асль филь атф мугайера. Так как основа в арабском языке, что соединительный союз разделяет два слова или два предложения, и первое это, или первое не соответствует, или второе не соответствует первому. Либо в сущности, либо в качестве. Либо в сущности, либо в качестве. «Ваякуну кафара бима йу'баду мин дуни ллаха зизияда ля муджарад ль-каули». Мы понимаем из слов «и отрекется от поклонения кому-либо, кроме Аллаха». Здесь указание на больше, чем просто сказать «ля илляха илляллах». «Ваякуну каулю ля илляха илляллах мау каулю кафара бима йу'баду мин дуни ллах, я не табарра мима йу'баду мин дуни ллах». То есть, тот, кто скажет «ля илляха илляллах». И дальше «ва кафара». Отрекется от поклонения в этом указании барагуфик на табарру. То есть на бара, а это то, что то есть человек, который говорит ля илляха илляллах, кафара, каким образом он отрекается? А это то, что он объявляет свою непричастность к тому, чему поклоняется, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Аль-Каулю Тани, второе мнение по этому вопросу. Гуна, аль-Вау гуна тляйса атифа. Атфаль Мугайра. То, что соединительная частица вау, это не соединительная частица, которая указывает на то, что после него отличается от того, что до нее. Уайна магия минбаби атфит тавсира. Однако у нас бывает такой соединительный союз, который указывает на тавсир. То есть то, что после вау является тавсиром того, что перед вау. То есть то, что после соединения частицы, это часть того, что пришло до него, как Аулилляй Заваджаль, Анкана Адуан, Лиллахи, Омаляйкатихи, Варусулихи, Ваджибхиля, Умикаль. Тот, кто является врагом Аллаха, и ангелов, и посланников, и Джибриля. То есть видите, Джибриль добавлен к посланникам, но Джибриль уже один из посланников, и Микаль также. Джибриль, Умикаль, Бадуль, Маляйка. Джибриль, Умикаль является из ангелов. Паатафахум, вахасаум бидбикр, и они, то есть добавлены, или пришли после соединительного союза, после слова маляйка. Ва азару исма Джибрилю Микал, Всевышний Аллах Субхану сказал и назвал имена Джибрилю Микал, либо Яня Хамид Хавани Исмайн, для того, чтобы указать на важность этих двух имен, Вахамид Фильмалякайн, и на важность этих двух ангелов. Лянна уляйка лягут лягун калямун фи Джибрилю Микал, так как иудеи плохо отзывается о этих двух ангелах. Как и в наше время, подобие иудеям кто? Шиа. Они также поносят, как иудеи поносят ангелов. Иншаллах, я вам принесу как-нибудь. Вы мне напомните тоже сходство. Удивитесь, то есть до чего? То есть один из шейхов наших, хафизаллаху тааля, написал сходство между иудеями и шиитами. Вообще в шоке будете, когда я вам прочитаю сходство между иудеями и шиитами. Напомните мне просто об этом, иншаллах. المقصود أن يكون العطف هنا عطف خاص بعد العام أو عطف التفسير. То есть шейх говорит, что из второго мнения следует, что соединительная частица вау в этом предложении это то, что называется в арабском языке «атфун хас бадалям», то есть приведение конкретного после того, как было сказано об общем, или же «атфут тавсир», то есть соединение союз, который указывает на тавсир, то есть то, что после вау является тавсиром того, что до него. Так как то, что после соединительного союза, оно является частью того, что было до него. Это и есть тафсиром слова ля иляхла. Пайкуну идан ля иляхла, лягазу кауль аттаниму тадамина лилькуфр бимайобаду миндунилля. Исходя из второго мнения, мы понимаем, что свидетельство ля иляхла содержит в себе что? Отречение от того, чем поклоняется кому-либо, кроме Аллаха субхана таля. Вазазаху алязиза карту ля кафимана бара. Это то, о чем я тебе сказал. Или то, о чем я тебе рассказывал, когда объяснял смысл отречения, или же лишь смысл непричастности. Бара. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Таля, «Фиман аль-бара фиайти зухров, инна не барау мимата абудун». «Я не причастен к тому, чему поклоняется, илля ляви фатара, не кроме того, кому, кто меня создал». Кульна аль-бара, мы сказали, что непричастность Татадамману содержит в себе аль-бугд, ненависть, валь-куфр, непричастность, или же бараклуфикум, отречение, бимайобаду миндунилля, валь-муада и вражда, аль-куфр бимайобаду миндунилля, отречение от того, чем поклоняется, чему поклоняется, кроме Аллаха. Уаза тафсир аз-захир ли калимати таухид, это является явным толкованием слова единобожия. Каля алейхи салату салям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, каля ля иляхлава кафара бима йобаду мин дунилля, тот, кто скажет ля иляхла, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и отрекется от поклонения кому-либо, кроме Аллаха. Аза тафсир ва аза ваджу тани. Это является тафсиром и вторым лицом, ва хуа азгар. И это более правильно, валь ансаб, и более подходит лисияку шейх рахимаху таля, то есть этому разделу. Баль хуа аллази тавафак маа ма каблиху мин аль-адилля. Это то, что соответствует тому, что было приведено из довода. Паля хару мамалюху вадаму, то есть будет запретным его кровь и имущество. Вахисабуху аля Аллах, а расчет с него будет требовать Аллах субханаху ва тааля. Талика анна усара муслим. И это почему? Потому что он превращается в мусульманина. Ман каля ля илях лала, тот, кто скажет ля илях лала, ва кафара бима йобаду мин дуни ля, и отрекется от поклонения кому-либо, кроме Аллаха. Сара муслим, он превращается в мусульманин. Аль-муслим ля яхилю дамуху илля бехда таляс, ва ля яхилю малюх. Кровь мусульманина является запретной, кроме как в трех случаях, как это пришло в хадисе. И также запретным является и имущество. Валихаза калягуна харума малюху вадаму. И поэтому он сказал, является неприкосновенным имущество и кровь. И кровь. Потом очень важный момент, когда мы говорим о имуществе, когда мы говорим о крови, точно так же, как пришло в хадисе, ля яхилю даму мрин мусульман илля бехда таляс, является запретным или неприкосновенным имуществом мусульманина и его кровь, кроме как в трех случаях. Это не значит баракаллаху фикум, и также в отношении кафира, что каждый теперь занимается беспределом и проливает кровь людей и забирает имущество. Нет, у нас в исламе баракаллаху фикум каждый, то есть или каждому дано свое место, каждый ответственен за что-то. И не имеет права тот, кто не является, или каждый выполняет определенную функцию. И если ты не являешься тем в исламе, то есть какое-то дело в исламе, его должен совершать определенный человек, и ты не являешься этим человеком, тебе не просто дозволено, тебе запрещено и является грехом совершать это. Пример. Мы встали на молитву. Магриб, или Иша. Имам впереди сказал Аллаху Акбар и начал молиться. Что вы скажете о том человеке, который стоит за имамом и думает, я стою за имамом, а сегодня шейх книгу Альбани, шейха прочитал, книгу шейха Альбани, о том, что пророк Саласлям Магриб, когда читал, читал вслух. А что вот имам читает вслух, а почему бы мне не прочитать? И имам читает фатиху, и он вместе с имамом громко начинает читать фатиху. Имам говорит, альхамдуллай, рубил алямин, а он уже на словах, например, что я канабу, и два голоса, представляете? Какова реакция будет, то есть вас, если вы будете в этом джамате смоляющемся, то есть какова будет ваша реакция? А? Какова будет ваша реакция? Если кто-то из вас не выйдет из молитвы, извините меня, по голове этому человеку не даст, как минимум после молитвы ему точно достанется. Так или не так? Почему? Он что-то плохое сделал? Он же фатиху читал? Он же пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, следовал? Мы говорим, нет, брат.

то, что кто-то достоин поклонения, кроме Аллаха, и подтверждение божественности или того, что достоин поклонения Всевышний, только один Всевышний Аллах Субханаталя. Халя Будда Миннафи Валифбат, Литахрит Таухид. Поэтому тот человек, который хочет воплотить таухид, он должен обязательно, в нем должно быть обязательно подтверждение и отрицание. Ляна таухид джалю шей вахидан биляхидати валямаль, фагаза ля Будда Фиминафи Валифбат. Так как таухид это сделать что-то одним в ахиде и в делах, и это требует от тебя отрицания и подтверждения. Файда культа в арабском языке, допустим, если ты скажешь Зейдун Каим, Зейд стоит, Атбатта лягуль Каям, Валям Тувахидху, ты подтвердил, что он стоит, правильно? Но в этом предложении нет указания на то, что только он один стоит. Валякин из-за культа ля Каим аля Зейд, поэтому если скажешь нет стоящего никого, кроме Зейда, то этим самым ты подтвердил, что только один он стоит. И поэтому, если ты скажешь Аллаху Иля, то есть Аллах он и есть объект поклонения или божество, ты этим самым подтверждаешь то, что ему поклоняются. Валякин лям танфиган гари, однако ты не отрицаешь то, что кому-то поклоняется, кроме него, а тавхид лям ятим, то есть здесь не будет тавхида. Вайза культа ля иля глала, если скажешь нет никого достойного поклонения, акпатта люгиет или ляхи, ты этим самым подтвердил божественность только одному Всевышнему Аллаху Субхану Таали и отрицал ее от кого-либо, кроме него. И поэтому ученые говорят, должен быть обязательно итбат ван нафи. Тот, кто янфи, он безбожник. Тот, кто говорит ля иля, он безбожник. Тот, кто только юзбит, тот, кто только подтверждает, говорит Аллах иля, он многобожник. А тот, кто отрицает и подтверждает, он единобожник. Понятно, да? Вторая файда. Тафсиру шахада, сказал шейх. И мы разобрали это подробно на уроке. Третья файда, то есть из того, что баянухам бимурбат, то есть из того, что толкует шахаду, это аяты из суры Исра. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб говорит, баяну фига раддуна аль-мушрикина аль-лазина ядуна ас-салихин, то есть в аяте из суры Исра опровержение тем многобожникам, которые взывают или поклоняются праведным, фига баяну нан-нагаза гуа ширку-лягвар, и в нем указание на то, что это является большим ширком. Следующая файда, также из того, что указывает на тафсир таухида, аяту из суры Бара. Вабаянум фига аннахля китаби тахазу ахбарахум варухбанахум арбабан мин дунилля. И в этих аятах указание на то, что люди Писания взяли себе своих ученых и монахов господами или же объектами поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталя. Вабаяна аннахум лям юмару илля бен ябуду илляха вахида. И в этих аятах говорится, что им было приказано поклоняться только одному божеству. Манна тафсиру галлази ля ишкаля фиге таату лулама валь уббад иль маасия ля дуагум ва иягум. Хоть и видно из этого аята, то есть в чем было поклонение? В том, что они то есть не поклонялись и дуа не делали этим. А поклонение в чем проявлялось? В том, что они подчинялись своим ученым и монахам в грехе. И также тафсиром является минха Павлю Халиля алейсалям, или куфар, это слова Халиля алейсалям, Ибрахима алейсалям, неверующим инна не барау мимо таабудун, я не причастен к тому, чему поклоняться, или аль-лази фатара, не кроме того, кто меня создал. Фастасна мин аль-маабудина роббаху, и он как бы исключил из объектов поклонения своего Господа. Вадакара субхану анна хазиль бара, ва хазиль муваля, хи ат тафсиру шахадати анля идахвала. Всевышний Аллах Субхану Тааля в этом аяте указал, что эта непричастность или же любовь, любовь, непричастность является тафсиром шахады ля илляха илля. Как сказал Ибрахим алейхиссалям, Всевышний Аллах нам рассказал, ваджаалиха калиматан бахиятан фи акибихим ляллахум вирджун, и он оставил это слово в своем потомстве, может быть, они к нему вернутся. Ва минха аятуль бакара филь куффар. Также тафсиром шахады являлся аят, который был ниспослан, в котором рассказывается о неверующих, аль-лязина каля Аллаху фихим, о которых Всевышний Аллах сказал, «Вамахум бихариджина минаннар», «Они не выйдут из огня». «Закара аннахум юхиббуна андадахум кахубилля», Всевышний Аллах нам рассказал о том, что они любят, то есть сотоварищи, которые предали Аллаху спонталя подобно любви Аллаху, «Падалля аля аннахум юхиббуна Аллаху хубба надзиман». То есть в этом аяте указание на то, что они любят Аллаха великой любовью, «Валям ютхильхум фил ислам», и эта любовь не вела их послам. И поэтому, как мы говорили на Салях Тулюсуль, Эйса Шану Антухид,